уходил на юг, и далеко впереди обрывался плоским мысом. Все широкое пространство между берегами заполняли торошины морские льды. Мы находились в самом узком месте пролива. Это было новое крупное открытие. Залив Шокальского с этого момента исчез с карты. Его место заступил пролив Шокальского, новые ворота между западной и восточной частями Советской Арктики, ценный подарок Родине. Кроме открытия пролива, сегодня мы закрыли и сняли с карты гору, нанесенную гидрографами к западу от залива Шокальского. Никакой горы на этом месте не оказалось. По-видимому, моряки были обмануты полярным миражом, вводившим в заблуждение многих путешественников. Разбили бивуак и успели взять полуденную высоту солнца. Вычисления показали, что за два перехода мы спустились к югу на 44 минуты. Чего еще можно желать? Будь с нами Журавлев, он, вероятно, спел бы какую-нибудь песенку, соответствующую нашему настроению. Где-то он теперь проскочил ли базу? Мы в этом не совсем уверены, и беспокойство за товарища — единственное пятно, омрачающее наше сегодняшнее настроение. 19 июня 1931 года. Вчера, разбивая лагерь, мы спугнули недалеко от палатки штук 20 гусей. Они парами разлетелись в разные стороны. Через некоторое время тем же порядком парами начали возвращаться обратно. Я взял карабин, и один гусь пошел нам на ужин. Это была самка с формирующимися яйцами. Кроме гусей летало много белых полярных чаек, и иногда появлялись чистики. Вскоре мы заметили, что они собираются на обрывистой гранитной возвышенности. Ночью я добрался до их гнездовки. Огромный многометровый снежный забой у подножия скалы сильно помог мне в этом предприятии. Правда, несколько раз я скатывался вниз, потом делал ножом ступеньки и взбирался выше. Надо осознаться, не только любознательность руководила мной. Там могли быть яйца, но все гнезда были еще пустые, хотя птицы галдели так, словно их действительно грабили. Они стаей кружились над моей головой, хлопали крыльями, но не решались ударить клювом. Наконец, очевидно поняв, что незваный гость немногим поживится в их пустых гнездах, успокоились и, усевшись на вершине скалы в нескольких метрах от меня, начали как бы позировать перед объективом фотокамеры. Гнезда чаек не отличались сложной конструкцией. Это были небольшие углубления, смесь помета с натасканным сюда мхом без подстилки из пуха. Над скалой, напоминавшей по форме гигантскую окаменевшую черепаху, кружилось несколько бургомистров, но сколько я потом не лазил, гнезд их не нашел. С высоты 100 метров я осмотрел горизонт, Но, несмотря на прекрасную видимость, ничего нового не обнаружил. Торошенные льды лежали километрах в 15 от нашего лагеря. На запад их можно было проследить еще километров на 40. Это лишний раз убеждало, что мы действительно открыли новый пролив. Возвращаясь в лагерь, я захватил с собой несколько заинтересовавших меня образцов пород. Урванцев, увидев их, сразу оживился. Сначала он крутил их в руках, потом один за другим разбил молотком и, сняв очки, внимательно осмотрел близорукими глазами. На свежих изломах породы горели очень красивые черные лучистые пятна. Мы вернулись на террасу. Николай Николаевич долго лазил среди гранитных глыб, иногда подолгу задерживался и отбивал новые и новые образцы. Оказалось, что выходящие здесь на поверхность гранитовые порфиры сильно видоизменены. Местами они превращены в грейзен, а красивые черные цветы оказались кристаллами турмалина. К сожалению, большая часть возвышенности была погребена под снегом, и тщательно обследовать участок геологу не удалось. Собрав образцы пород, а заодно и образцы богато развитых здесь мхов, мы начали свертывать лагерь. Но выйти так и не удалось. Подняв голову над санями, я увидел недалеко от палатки медвежье семейство. Медведица с двумя малышами шла прямо к нам. Метрах в 300 она понюхала ветер, дувший с нашей стороны, и круто повернула в сторону. Представлялся случай подкормить собак и пополнить свой рацион. Спущенные собаки настигли зверей, и нам оставалось только подойти, сделать несколько выстрелов, а потом привезти мясо к палатке. Всех собак мы пустили на волю. Начался пир. Через час от медведицы остались одни кости. Собаки развалились на отдых. Теперь часов 8 тревожить их было нельзя. Но эта потеря во времени должна была возвратиться старицей. После медвежатины собаки становятся заметно веселее и работают энергичнее.